Алло, здравствуйте. Алло. Алло, да, здравствуйте. Кто говорит? Это Евгений из города Кирова. Не знаю такого, я знать не хочу. Это, подождите, Святослав Викторович. Я хотел бы вас поздравить с Рождеством, с прошедшим. Спасибо, спасибо. Ну что, это... И спросить, как у вас дела, потому что я вас много наслышан был. Ну, ничего, ничего, Бог дает. Ну, ясно. Как у вас здоровье? Ну, так, хотелось бы покрепче иметь, но 65 лет, сами понимаете. А, ну, ясно, ясно. У нас вот тоже, мол, хорошая погода, все в порядке, вот. Как у вас там в Москве, рассказывают? А где вы живете, в каком местечке? В Кирове. А, Киров, это Вятка? Да. Чего вы не переименуете, хоть Киров, Хуиров, там хуй знает чего. Так это у нас Вятка всю жизнь была. Ну, раньше была, а сейчас ведь Сергей... Устройте референдум, нахуй этого Кирова, Хуирова, все это пиздобратье, блядь, ленинскую. Ну, это не мы же виноваты, это так решили переименовать. Так вы требуете от властей, что переименовали, историческое название вернули городу. Ну вот, конечно, конечно, вот я тоже за. Конечно, нужно вернуть название «Бывшая Вятка», а не то Киров как-то это странно выглядит. Это же в честь Сергея Мироновича Кирова назвали. Мотороллер, блядь, Вятка, выпускали, а город переименовать не хотят. Что за еб твою мать-то, ну? Ну вот, да. Что, как у вас там Москва не рушится, все в порядке? Да слава богу, трубы вроде не лопаются, хотя меня 31 числа залило, блядь, на кухне. А, ну понятно. У нас было тоже, дело. Вон, мол, цены растут, все такое, там тра-ля-ля и все такое. Да. У нас вообще город, ну, можно сказать, не такой большой, как Москва. Ну, надо полагать. Сколько тысяч жителей в Кирове? Так, я пока не считал, но нам тоже не говорят... Ну, где-то статистические выкладки должны быть, елки-палки, в интернете хотя бы. Ну вот, как раз найду, вот и вам скажу, подождите только. Ну, 500 000-то есть? Ну, 500 000 есть, но не так, как в Новосибирске. В Новосибирске вообще больше 1 000 000 жителей. Где? В Новосибирске. Ну, в Новосибирске там метро даже есть, это миллионник, а известное дело. Нет метро. У нас только троллейбусы ездят по Кирову. Ну, в Самаре есть метро. Ага, у нас в Кирове нету. В Казани есть. Ага, да, да. По-моему, даже в Нижнем Новгороде. Да, в Нижнем Новгороде есть, ездили туда, есть там метро, да, вот. Ну не бедствуйте там, не голодаете, нет? Да не бедствуем, не голодаем, все нормально. Работа-то есть у вас лично? Так есть, я работаю врачом. Ну, мы с тобой коллеги, брат. Да, конечно, конечно. А по какой специальности вы врачом-то? Я психиатр. Ой, это такая скользкая профессия. Ну да, конечно. Скользкая. Конечно, с одной стороны, можешь человека от тюрьмы спасти, а с другой стороны, под фанфары загреметь, верно? Да, верно, верно. Верно, Святослав Викторович, верно. Все верно. Ну ладно. Главное, чтобы контактной шизофрении не было. Что? Чтобы контактной шизофрении не было, чтобы не подцепил. Да, конечно, не подцеплю. Ну ладно, давайте вам удачи и всего хорошего. Все, вам тоже здоровья, счастья, удачи. Давайте, счастливо. До свидания.